то задыхался в горячем воздухе, который веял от кедровых колонн. Все эти символы оплодотворения, благовония, сверкания драгоценных камней, дыхание спящих давили его своей тяжестью. Среди мистических озарений он думал о Саламбо. Она сливалась для него с самой богиней, и любовь его от этого раскрывалась подобно большим лотосам, распускающимся в глубине вод. Спенди высчитывал, сколько денег он в прежнее время зарабатывал бы, торгуя этими женщинами. Быстрым взглядом определял он, проходя мимо, вес золотых ожерелий. И с этой стороны нельзя было проникнуть в храм. Они пошли назад, за первую комнату. В то время как Спенди все оглядывал и обшаривал, Мато, распростершись перед дверью, взывал к Танит. Он молил ее не допускать святотатства, он старался умилостивить ее ласковыми словами точно человека, охваченного гневом. Спенди увидел узкое отверстие над дверью. — Встань, — сказал он Мато и велел ему, стоя, прислониться к стене. Став одной ногой ему на руки, а другой на голову, он добрался до отдушины и исчез в ней. Потом Мато почувствовал, что ему на плечи упала веревка с узлами, та, которую Спенди намотал вокруг своего тела, прежде чем спуститься вдвоем. Ухватившись за нее обеими руками, Мато вскоре оказался около Спенди в большом зале, полном мрака. Подобное покушение казалось чем-то совершенно необычайным. Меры предосторожности были недостаточны, потому что его считали невозможным. Страх охранял святилище гораздо вернее, чем стены. Мато на каждом шагу ожидал, что вот-вот он умрет. В глубине мрака дрожал свет, и они приблизились к нему. То был светильник, горевший в раковине на подножии статуи в кабирском головном уборе. Алмазные диски рассыпаны были по длинной синей одежде статуи, и цепи, спускавшиеся под плиты пола, держали ее за каблуки. Мато чуть не крикнул. — Вот она! — Вот, — сказал он шепотом. Спенди взял светильник, чтобы осветить мрак. — Нечестивец! — прошептал Мато, но все же последовал за ним. В помещении, куда они вошли, не было ничего, кроме черной стенной живописи, изображавшей женщину. Ноги ее занимали всю стену доверху, тело тянулось вдоль потолка. С ее пупка свисало на шнурке огромное яйцо, и она опрокидывалась на другую стену головой вниз, до самых плит пола, которых касались ее заостренные пальцы. Чтобы пройти дальше, они раздвинули занавеску, но в это время подул ветер и загасил свет. Тогда они стали блуждать, растерявшись в запутанном архитектурном сооружении. Вдруг они почувствовали под ногами что-то изумительно мягкое. Сверкали искры, они ступали точно среди пламени. Спенди ощупал пол и догадался вдруг, что он услан рысьими шкурами. Потом им показалось, что у их ног скользнула толстая мокрая веревка, холодная и липкая. Сквозь расселены в стене проникали внутрь тонкие белые лучи, и они шли, руководясь этим неровным светом. Вдруг они увидели большую черную змею, которая быстро исчезла. — Бежим! — воскликнул Мато. — Это она. Я чувствую ее близость. — Да нет же, — ответил Спенди. — Храм теперь пуст. Сноп ослепительного света заставил их опустить глаза. Они увидели вокруг себя бесконечное количество животных, изнуренных, задыхающихся, выпускавших когти и сплетавшихся в таинственном беспорядке, наводившем ужас. У змей оказались ноги, у быков — крылья, рыбы с человечьими головами пожирали плоды, цветы распускались в пасти у крокодилов, а слоны с поднятыми хоботами гордо носились по лазури неба, подобно орлам. Страшное напряжение растягивало различные члены их тела, которых было то слишком много, то недостаточно. Высовывая язык, они точно испускали дух. Тут были собраны все формы жизни. Казалось, что все зародыши ее вырвались из разбившегося сосуда и очутились здесь, в стенах этого зала. 12 шаров из синего хрусталя окаймляли зал. Их поддерживали чудовища, похожие на тигров, пучеглазые, как улитки. Подобрав под себя короткие ноги, чудовища были обращены головами вглубь зала, туда, где на колеснице из слоновой кости сияла верховная Раббет, вся плодотворяющая, последняя в сонме измышленных божеств. Чешуя, перья, цветы и птицы доходили ей до живота. В ушах у нее висели наподобие серег серебряные кимвалы, касавшиеся щек. Она глядела пристальным взором. Сверкающий камень в форме непристойного символа, прикрепленный к ее лбу, освещал весь зал, а отражаясь над дверью в зеркалах из красной меди. Мато сделал шаг вперед, под ногами его подалась одна из плит, и вдруг все шары закружились. Все чудовища стали рычать, раздалась музыка, звучная и громовая, как гармония сфер. В ней изливалась бурная душа Танит. Казалось, она поднимется, раскрыв объятия, огромное, как весь зал. Но вдруг чудовища закрыли пасти, и хрустальные шары перестали кружиться. Мрачные переливы звуков продержались еще несколько времени в воздухе и, наконец, затихли. — Где же покрывало? — спросил Спиндий. — Его нигде не было. — Как его найти? Что, если жрецы его спрятали? У Мато разрывалось сердце. Ему казалось, что обманули его веру. — Иди за мной, — прошептал Спиндий. Его озарило вдохновение. Он увлек Мато за колесницу Танит, где отверстие шириной в локоть рассекало стену сверху донизу. Они проникли через него в маленький круглый зал такой высоты, что он казался внутренностью колонны. Посредине находился большой полукруглый черный камень, похожий на тамбурин. На нем пылал огонь. Позади возвышался конус из черного дерева, с головой и двумя руками. Дальше виднелось нечто вроде облака, и на нем сверкали звезды. В глубине складок вырисовывались фигуры. Эшмун с кабирами несколько виденных ими до того чудовищ, священные животные вавилонян, затем другие, которые они не знали. Все расстилалось, как плащ, перед самым лицом идола, потом, поднимаясь, тянулось по стене, зацеплялось углами о закрепы и казалось синим, как ночь, и в то же время желтым, как заря, пурпуровым, как солнце, нескончаемым, прозрачным, сверкающим, легким. То было покрывало богини, священный заимф. Он должен был оставаться сокрытым от взоров. Оба они побледнели. — Возьми его, — сказал, наконец, Мато. Спенди ни минуты не колебался. Он оперся об идола и сдернул покрывало, которое упало на землю. Мато коснулся его, потом просунул голову в отверстие, закутался весь в покрывало и раздвинул руки, чтобы лучше его разглядеть. — Идем, — сказал Спенди. Мато стоял неподвижно, задыхаясь, и пристально глядел на плиты пола. Вдруг он воскликнул. — Почему бы мне не отправиться к ней? Я ведь не боюсь ее красоты. Что она может мне сделать? Я теперь превыше человека. Я мог бы пройти через огонь, шагать по волнам. Мощный порыв уносит меня. Саламбо, я твой господин. Голос у него звучал, как гром, и Спендию казалось, что Мато стал выше ростом и весь преобразился. Послышались шаги, дверь открылась, и показался человек. То был жрец в высоком колпаке с широко раскрытыми глазами. Прежде чем он успел сделать движение, Спенди ринулся к нему и, схватив его обеими руками, вонзил ему в тело два кинжала. Голова жреца громко стукнулась о каменные плиты.